Глава 26. Коля спокойно доучился до 8 класса. 2 раза в месяц он продолжал ходить к психиатру. Про свой сон, который научил его опасному и полезному приему отправлять в отключку обидчиков, Коля врачу ничего не сказал. С Василием Сергеевичем у них установились приятельские отношения. Это единственный человек, на которого мальчик не смотрел из-под лобья. Доктор испытывал Коле сочувствие. Он сам вырос в интернате и знал, насколько одинокие и уязвимые дети там живут, и какие бывают жестокие учителя. В историю с психотическим эпизодом Коле он не верил. Но дело было заведено, и он обязан был наблюдать мальчика. Когда первый раз Коля сидел напротив Василия Сергеевича, весь напряженный, зажатый, боящийся смотреть в глаза, что-то в душе врача заскулило. В белобрысом мальчике он увидел себя маленького, зашуганного, брошенного, одинокого. И в попытке залечить собственную рану Василий Сергеевич решил стать для мальчика тем, кому не все равно. Он старался, и у него получалось, проложить тропинку к душе Коли. Врач искренне интересовался его делами. В первый год Коля хоть и ничего про себя не рассказывал, отбрыкиваясь односложным «все хорошо», но смотреть ежиком на него перестал. А вернувшись с летних каникул, и вовсе потихоньку начал говорить чуть больше. Когда Василий Сергеевич попросил его нарисовать рисунок на тему «Как я провел лето», Коля изобразил жестяную коробку из-под индийского чая. «А что это такое?» «Коробка из-под чая». «Ты летом пил чай из этой коробки?» «Нет». «А чем она тогда тебе запомнилась?» «Я ее сжег». «Почему?» «Надоело хранить всякие безделушки в таких коробках. Это для детей». «Ну да, ты парень уже взрослый, согласен», поддержал мальчика Василий Сергеевич. «А что ты в ней хранил?» «Мелочи всякие». Было видно, что Коля хочет закончить разговор, но грубить не хочет. «И все-таки», — не отставал доктор. «Фантики от конфет. Детский сад». Коля завел глаза к потолку. «Но это были какие-то особенные фантики?» «Да нет, обычные, от конфет». Коля пытался говорить холодно, но от опытного взгляда врача не укрылось, что почему-то эти фантики вызывают в мальчике сильные эмоции. «Коля, но такой умный парень, как ты, навряд ли бы собирал обычные фантики. Наверное, они были чем-то дороги для тебя». Василий Сергеевич старался как можно мягче говорить, но это не сработало. «Да не были они ничем не дороги!» Мальчик аж вскрикнул и соскочил со стула. Потом он опомнился, взял себя в руки и сел обратно. «Ну, не были, так и не были, бог с ними». Пошел на попятную врач. «А расскажи, откуда они у тебя вообще появились, эти фантики?» «Еще до школы, когда я жил в Беларуси у дядьки с теткой, мама, когда приезжала, привозила много конфет. Мы ходили гулять вместе и ели эти конфеты», — с едва заметной улыбкой сказал Коля. Потом он словно что-то вспомнил, лицо посуровило, и он добавил уже будто бы безразличным голосом. «Ну, говорю же, детская забава. Я из такого вырос. Вот и сжег и фантики, и коробку». «Понятно». Василий Сергеевич почувствовал, что сегодня тему развивать дальше не стоит, иначе мальчик закроется. Но сделал для себя пометку. Что-то случилось в отношениях с мамой, раз Коля пытался таким образом разорвать с ней эмоциональную связь. Так и проходили их встречи. Раз за разом Коля приоткрывался врачу и сам не заметил, как стал ждать этих встреч. Он не мог не чувствовать искреннего участия Василия Сергеевича, хотя и разговаривать не очень любил, боялся сболтнуть чего лишнего. Обещание, данное матери о снятии с учета, он намеревался выполнить во что бы то ни стало. А вот рисовать и обсуждать то, что нарисовал, очень даже. И не подозревал, что именно в этих обсуждениях открывался Василию Сергеевичу гораздо больше. Хотя доктор так и не узнал про необычное видение мальчика и то, чему он научился благодаря ему. Несколько лет все было тихо. И вот, перед самым 8 классом, когда до отъезда в Москву оставалось пару недель, Коля сидел с двоюродными братьями на речке. Не то чтобы они сдружились, но за последние годы, когда Коля приезжал на лето, поняли, что с ним воевать себе дороже. А если не задирать, то иногда и выгоду какую можно поиметь. Вот как сегодня. Они курили приму, которой их угощал Колька. Пока пацаны дымили, на берег пришли местные девчонки и расположились в паре метров. Одна из них, Палька, как-то по-особенному стреляла глазками на Колю. Он и не заметил бы, если бы не Петька с Ванькой. «Да говорю тебе, на Коляна засматривается, а не на тебя, олух», — толкнул брата Ваня. «На тебя бабы еще не скоро смотреть будут», — он заржал, намекая на невысокий рост брата. Коля незаметно покосился на девочек. Валя все равно заметила, улыбнулась и быстро отвернулась, якобы что-то сказать подружке. Девчонки скинули сарафаны и в купальниках пошли в воду. «А титьки-то, смотри, уже выросли!» — мечтательно прошептал Петя. «Вот бы потискать!» «Ага, разбежался. Такая тёлка так тебе по яйцам задвинет, если что. Мало не покажется. Вон, на Машку посмотри. Хоть и доска, но робкая. Может, тебе чё и перепадёт», — заржал Иван. Коля по своему обыкновению молчал. Говорил он, в принципе, редко, и все к этому уже привыкли. Сейчас он просто сидел на бревне, курил и наблюдал за тем, как купаются девушки. Он заметил и улыбку Вали, и то, что она то и дело бросала на него взгляды. От этих взглядов стало как-то не по себе, очень жарко, да и в штанах началось шевеление. Коля еще ни разу не попадал в неловкие ситуации на людях. Последствия ночных сюрпризов он умел быстро ликвидировать. А вот что делать посреди белого дня, когда у тебя стояк внезапно обнаружился, не знал. Поэтому просто сидел, пытаясь унять непривычное сердцебиение и успокоить курением дыхание. И тут, как назло, девчонки вышли из воды и разлеглись загорать во всей красе. Братья засвистели и заулюлюкали. Коля шикнул на них, и те перестали. «Слушайте, пацаны», — заговорчески начал Ваня, «а давайте девкам предложим в карты поиграть. Сначала на что-нибудь простое, типа конфет, а потом можно и до шлепков по жопе дойти. А? Как вам идея?» Идея всем понравилась, но было одно «но». «А конфеты ты где возьмешь, дурень?» — спокойно спросил Коля. «Не ссы, Колян!» — обиделся Ваня. «У матушки загашник есть, в серванте кулек хранит, на случай гостей. Можно оттуда потырить, она их редко достает». «Ну, давай беги», — одобрил Коля, «и карта захвати». Дом был недалеко, и Ваня довольно быстро обернулся. Он, как самый болтливый, первый подошел к девчонкам и предложил поиграть. Те похихикали и согласились. День быстро катился к вечеру. Парни сначала умышленно поддавались, чтобы девочки вошли во вкус. А когда конфеты закончились, Петька предложил. «Девчонки, а давайте теперь на раздевание играть, а? Кто проиграл, снимает один предмет одежды». «А ничего, что у нас в принципе только один и есть, купальник?» — хихикая спросила Валя. «Так даже интереснее», — не отставал Петя. Девочки отрицательно загудели. «Ну, тогда хоть на шлепок по заднице», — вступился Ваня. «А нам какой резон тебя за задницу лапать?» — прыснула Ленка. «Ну, тебе я могу кое-что другое дать полапать», — не остался в долгу Ваня. «Вот еще», — ответила Лена. «Давай тогда на поджопник». «Да, да», — подхватили девочки. «Короче, если проигрывает кто из вас», — решил подвести итог Ваня, «то первый из пацанов, кто вышел из игры, трогает ее за задницу. Если проигрывает кто-то наш, то первая вышедшая из игры девочки дает ему поджопник. Замазали?» «Угу», — девочки покивали головами. Мальчишки довольно улыбнулись. И лишь Коля сидел с обычным выражением лица. Втайне он, конечно, предвкушал. Сильно его сегодня взволновал Вален внешний вид. Однако привычка держать лицо сыграла даже тут. Сначала проиграл Петька. Маша вышла первой, но она сильно застеснялась и нормального пинка не отвесила. Так, прикоснулась только ногой к бедру мальчика и быстро вернулась на свое место. Затем проиграла Лена. Ваня смачно шлепнул девочку по попе. Та аж подскочила и, развернувшись, треснула его по уху. «Ай, ты чего?» — завопил Ванька. «Сама же проиграла!» «А нечего меня так хлестать, дурак! Я чуть не упала, идиот!» Не осталась в долгу девочка. «Лан-лан!» — попытался успокоить всех Коля. «Спокойно. Ты, брат, полегче в следующий раз. Девушки же все-таки». Девушки заулыбались, и конфликт дальше не пошел. В следующем кону проиграла Валя. Она поднялась и подошла к Коле. Он вышел первым. Коля тоже встал и обошел девочку сзади. Все сидели перед ними и не видели, что дело Коля позади Вали. А он просто положил ладонь между лопаток ей на спину. Она вздрогнула. От его пальцев по коже девочки побежали мурашки. Он задержался буквально на пару секунд и отступил, вернулся на свое место. Красная по уши Валя тоже медленно пошла обратно. Парни заулюлюкали. «У-у-у! А что это ты там делал? Присунуть успел?» — заржал Ванька. Коля моментально подскочил и треснул брата по уху. «Заткнись, придурок, понял?» «Да понял, понял!» — Ваня тер ушибленное ухо. «Нам уже пора!» — Лена посмотрела на небо. Они не заметили, как стемнело. Девочки закивали и стали одеваться. Накинули сарафаны на совсем высохшие купальники. «Да время еще детское!» — пробовал остановить их Петя, но на него никто даже не обратил внимания. «Девчонки!» — вклинился Ваня. «А давайте мы вас проводим, как эти, джентльмены. Защитим вас, если что». «Если что, это мы тебя защитим», — засмеялась Лена, и девочки подхватили. Уходя, Валя снова бросила взгляд на Колю и, улыбнувшись, пошла за подругами. Коля заметил. Почему-то тоже захотелось улыбнуться во все лицо, но он сдержался и достал сигарету. Пацаны еще немного посидели на берегу, но вскоре братья захотели есть и пошли домой. Коля остался. Вечер, вода и огонек на конце сигареты давали ему приятное расслабление. Он по-прежнему сидел в плавках, и прохладный ветерок гладил кожу. Вокруг никого. Коля очень любил это состояние. Тишина, одиночество, природа. Можно перестать, наконец, следить за тем, как ты выглядишь и что говоришь. Он как будто завис и не заметил приближающихся шагов. «Я почему-то была уверена, что ты еще здесь», присаживаясь рядом, сказала Валя. Коля дернулся от неожиданности. Сигарета выпала и, коснувшись кожи на ноге, оставила след. «Черт!» — выругался Коля, дернув ногой. «Прости, что напугала», — вскочила Валя и протянула ему руку. «Иди скорее к воде, чтобы ожог не остался». Коля взял девочку за руку и поднялся. Быстро дошел до воды и погрузил стопу в нежную прохладу. Прикрыл глаза. И только тут понял, что до сих пор держит Валю за руку, и это приятно. Девушка стояла близко и, как завороженная, смотрела на лицо Коли. Рядом с ним она чувствовала волнение. А когда он коснулся ее спины днем, так и вовсе тело откликнулось дрожью и трепетом. И вот сейчас она ощущала тепло его ладони. Он стоял такой красивый, закрыв глаза. А потом вдруг открыл их и резко дернул рукой так, что Валя потеряла равновесие и завалилась прямо в его объятья. Коля поймал ее и крепко прижал к себе. Валя подняла на него глаза, и он наклонился, коснулся ее губ. Она перестала дышать. Весь мир сузился до тепла на ее губах. Голова закружилась. Сердце Коли стучало в висках, по телу шло возбуждение. Хотелось сжать Валю так сильно, чтобы стало даже больно. Хотелось поглотить ее всю, впитать в себя. Внутри взрывались маленькие пузырьки, из которых появлялась чернота. Микроскопическая, неопределимая, пока. Он водил ладонями по ее спине. Проникал языком в губы. От новых ощущений, бушевавших в нем эмоций, голова закружилась. Он оступился и потерял равновесие. Они оба плюхнулись в воду. «Черт, прости», — сконфуженно извинился Коля, помогая Вале подняться. «Ничего», — заулыбалась она. «Подожди здесь, я сейчас». Коля пошел в ближайшие кусты, чтобы насобирать хворосту. Довольно быстро парень организовал костер. Спички лежали в кармане сухих шорт. Те так и провалялись целый день в траве на берегу. Они сели рядом. Плечо касалось плеча. Коля положил ладонь Вале на спину, туда, где заканчивалась резинка сарафана крестьянки. Потом поставил пальцы прямо на край и стал водить из стороны в сторону. Добрался до противоположного от него плеча и медленно чуть сдвинул край сарафана вниз. Из этого нового положения заскользил обратно, потихоньку сдвигая ткань ниже по спине. От его прикосновений кожа Вали покрывалась пупырышками, и она блаженно прикрыла глаза, то ли не замечая, то ли делая вид, что не замечает, как платье сползает по спине и плечам. Коля прикоснулся губами к открывшемуся плечу. Валя повернула голову к нему, и он потянулся к ее губам. В висках стучало. В плавках становилось тесно. Запах кожи девушки пьянил. Медленно он положил Валю на спину, не отрывая губ от ее рта. Провел ладонью от ее плеча к запястью, замер, затаив дыхание. Потом решился и переложил руку на бедро девушки. Чуть отодвинул лицо, проверяя, как она реагирует. Варя смотрела на него и улыбалась. Коля стал спускаться пальцами вниз до колена девушки. Когда мокрое платье закончилось, он нырнул рукой под него и повел вверх. Дыхание становилось все быстрее. Рука Коли поднялась достаточно высоко, и тут он понял, что на девушке нет платья. С удивлением посмотрел ей в глаза, и Валя снова улыбнулась. Коля быстро избавился от плавок. Поднял ноги девушки, как видел, когда трахались старшие подростки из интерната, и, пододвинувшись, стал неуклюже тыкаться, ища заветное место. Валя оказалась более опытной. Еще бы, старше на 2 года. Она уже успела распробовать взрослых удовольствий. Направила рукой член парня, куда требовалось, и чуть двинулась навстречу бедрами. Коля не растерялся и полностью вошел в нее. На мгновение замер, прислушиваясь к новым ощущениям. И затем инстинкт сделал свое дело. Он начал двигаться. Довольно быстро Коля почувствовал, как мир скручивается до ощущений по длине члена. Он закрыл, казалось, на мгновение глаза, все его тело пронзило блаженная судорога, и тут он услышал хрип. Резко открыв глаза, он увидел, как его рука сдавливает горло девушки. Та хрипит, но Коля понимает, что не может это остановить. Он давит все сильнее и сильнее. Палец смещается на уже известное ему место на шее. Девушка теряет сознание, а Коля продолжает давить. По жилам растекается черная субстанция, алчущая хрипов и шепчущая «Да, хорошо». Парнем завладевает паника. Он знает, к чему все идет, сопротивляется изо всех сил, но убрать руки от шеи девушки не может. Ее голова безвольно провисает на грудь. Ужас пронзает Колю, и он отключается.